Владимир и остальные уехали всего лишь 10 минут назад, но если я и дальше буду сидеть в этом прокуренном помещении, я засну. Спотыкаясь, я выбираюсь на холод и вижу, что утреннее солнце уже показалось над горизонтом, заливая стоянку фиолетовым светом. Не обращая внимания на перестук зубов и отчаянные протесты всего тела, я иду к машине Тенниса. Когда я отпираю дверь, замерзший металл обжигает мне руки, но мотор заводится сразу же. Хороший знак. Кристаллический снежный гребень волной вырывается из-под задних колес, когда я на полном ходу вылетаю со стоянки. На данный момент выбор действий у меня невелик. Если Андрей не сумеет мне помочь, я могу или сдаться полиции и похоронить надежды на то, что Тиллинг вытащит правду на свет Божий, или закончить то, на что у меня не хватило духу за кухонным столом. Когда я приближаюсь к дороге в аэропорт, мне машет регулировщик, приказывая остановиться. Нетерпеливо ударив по тормозам, я отворачиваю лицо, делая вид, что ищу что-то на пассажирском сиденье. В утренних газетах наверняка есть моя фотография. Кто-то трижды стучит в окно со стороны пассажира, и я вздрагиваю от неожиданности. Подняв глаза, я вижу улыбающегося Эрла. На нем по-прежнему бейсбольная кепка и черный свитер, но теперь у него в руке пистолет. Он показывает мне дулом, чтобы я опустил стекло. «Ты хорошо смотрелся в комбинезоне», — говорит он и ухмыляется. «Из того, что я слышал, очень скоро ты все время будешь носить похожую одежку с номером на спине». «Что тебе надо?» — спрашиваю я. А мой мозг работает с бешеной скоростью. Я слегка убираю ногу с педали тормоза, пытаясь заставить себя направить машину на регулировщика. Может, мне и удастся удрать, прежде чем Эрл сможет хорошенько прицелиться. «Час твоего времени! На разговор с мистером Тенделлом. Он сейчас в своем доме в Саутгемптоне. До него 15 минут езды». «Прямо сейчас я не могу», — кратко замечаю я, глядя в дуло его пистолета. «Мне нужно быть в другом месте». «Мне жаль», — заявляет Эрл, опуская пистолет. «Я не предполагал, что у вас могут быть назначены другие встречи. Я уверен, мистер Терндейл поймет». «Ральф, отойди от машины мистера Тайлера, не загораживай ему дорогу». Фальшивый регулировщик отходит в сторону и машет мне рукой, предлагая проезжать. «И все?» — неуверенно спрашиваю я. «Разумеется», — Эрл пожимает плечами. «Знаешь что? Я даже выжду пару минут, прежде чем звонить полицейским и сообщать им номер твоей машины. Просто чтобы дать тебе фору». Эрл широко улыбается, а я обдумываю ситуацию. Мне ни за что не удастся добраться до Монтока, если полиция будет знать, что я пользуюсь машиной Тенниса. Полиции, наверное, будет интересно узнать, в чем замешаны ты и твой босс? «Вчера, может быть, ты и сравнял бы счет», — отмахивается он от угрозы. «Но это в прошлом, так что делай выбор». Становится ясно, торговаться он не намерен. «О чем Уильям хочет поговорить?» — спрашиваю я. «Я уверен, он тебе расскажет. 1 час». «Да или нет?» Как и в случае с Владимиром, самый сильный аргумент в пользу правдивости Эрла — то, что он меня пока не пристрелил. Один час, соглашаюсь я. Я смогу позвонить в Ocean View Inn с телефона в магазине тенниса и сказать Эмили, что задерживаюсь, но не больше. Показывайте дорогу. Это очень любезно с вашей стороны, саркастически замечает Эрл. Мистер Тендейл будет вам благодарен. Однако было бы лучше, если бы я поехал в вашей машине, просто на всякий случай, вдруг вы потеряетесь. Я колеблюсь. Если я начну спорить, он станет настаивать, но я не могу рисковать и звонить Эмили из машины, если в ней будет сидеть Эрл. Уильям не должен узнать, что я нашел Андрея. Давай! Эрл дергает за ручку двери. Открывай! Я тут себе всю задницу отморожу. Признавая поражение, я нажимаю кнопку, чтобы открыть дверь. «Почему здесь так холодно?» — спрашивает Эрл, захлопывая за собой дверь. «А я и не заметил», — отвечаю я. «Не стесняйся, включай печку». Эрл несколько минут играет с климат-контролем, затем сдается и дорожит всю дорогу до Саутгемптона. Я не сообщаю ему о том, что можно включить обогрев сидений. Дом Уильяма — одинокий особняк на улице, выходящий к океану. Подъездная дорога, к которому перекрыта воротами с системой сигнализации, а за ними идет двор, окруженный высокой изгородью. Эрл провожает меня в шестиугольную комнату, большую часть которой занимает резной деревянный стол искусной работы. Три стеклянные стены выходят на океан. На полу нет ковра, а в книжных шкафах высотой в половину стены книг. Голые крючки и темные прямоугольные пятна на обоях говорят о том, что когда-то здесь висели картины. «Похоже, Уильям съезжает отсюда», — высказываю предположение я. «Жди здесь», — произносит Эрл посиневшими губами. «Мистер Терндейл сейчас придет». На столе нет телефона, и я не хочу включать мобильный, боясь, что сигнал могут отследить. Я падаю в зачехленное кресло, повернутое к океану. У меня очень болят ноги.